Глава 46. Коридор был тесным, воздух спертым. Идти приходилось по двое, часто пригибая голову под низкими сводами, видя перед собой лишь багровые отплески факельного огня да чужую спину на расстоянии вытянутой руки. Шли молча, стараясь не шуметь, не касаться старой и скрошенной кладки. От чада факелов дышалось тяжело. Да. Здесь определенно не подземелье с гужевежи, просторное, как метро, и наполненное до отказа очищающими флюидами древнеарийской магии. Впереди уверенно шагал Мункис, за ним бок о бок следовали Бурцев и Жан Эбеленский. Дальше остальные — Освальд и Хабибула, Сбыслав и Гаврила, Бурангул и Дмитрий, Бейбарс и дядька Адам, Джеймс и Симадзян. И длинная цепочка подпольщиков, христиан и сарацин вперемешку. Замыкали шествие Франсуа де Крюэ, единственный, пожалуй, боец иерусалимского сопротивления при полном, хоть и легком вооружении, и трое крепких ребят, тащивших деревянную пушку алхимика и боеприпасы к ней. Расставаться со своим детищем Мункис не пожелал. Уж очень хотелось старику испытать Мотфа в деле. Шли, наверное, не очень долго, но под землей быстро теряется всякое представление о времени и пространстве. Бурцеву начало казаться, что они уже выбрались за пределы святого города, когда Мункис вдруг остановился, резко и неожиданно. Бурцев едва не сбил алхимика с ног. «Тихо!» Мункис предостерегающе вскинул руку. «Тихо, тихо, тихо!» Разноязычный шепот прошелестел под сводами подземелья. И стало тихо. Настолько тихо, что треск факелов казался громом небесным, а осыпающийся с потревоженных стен песок царапанием когтя о звонкую стальную поверхность. Но был и иной звук. Слабый, доносившийся откуда-то извне. Звук голосов. Стоп. А это... Неужели? Точно. Меж камней в стенах и потолке тайного хода часто торчали горловины сосудов. Глиняные горшки и кувшины были вмонтированы в стены целиком, намертво. Вместо аккуратно вынутых из кладки известняковых глыб. Сосуды большие и глубокие казались жерлами разнокалиберных орудий. Откуда-то из этих жерл доносился невнятный гомон. Бурцев приник ухом к одному из горшков. Послушивать, конечно, нехорошо, но не в их ситуации. А слышимость вполне себе нормальная. Гомон стал внятным, отчетливым. Слова разобрать можно. Говорили двое, по-немецки говорили. «И вот я все думаю, брат Иоганн. О том пилигриме, который повесили у Исафатских ворот. Тихий, задумчивый голос. Из головы не идут его слова. Забудь. Другой голос, требовательный и встревоженный. Если жить хочешь, забудь. Интересненько, интересненько. Я душу свою хочу спасти, брат Иоганн. Вспомни пса, который... отступил от одного только взгляда паломника. Что, если это знамение Господне? Что, если предупреждение нам грешным? Ох, нельзя было трогать Божьего странника. Магистр Генрих фон Хохенлох объяснял уже, что человек сей одержим дьяволом, и лишь с помощью нечистого смог отпугнуть собаку. И брат Комтур объяснял, и братья-каноники, все до единого, говорят о том же. Те, кто жив остался, брат Иоганн, а вот спросить бы тех, кто изначально противился союзу ордена с хранителями и тоже нашел свою смерть на виселице. Это крамольные речи, брат Себастьян. Если твои слова дойдут до ушей фон Хохенлоха... Фон Хохенлох не Господь Бог. И фон Хохенлох метит верховные магистры, а посему готов оправдывать любые деяния хранителей, покуда те сулят ему желтый крест с черным орлом. — Замолчи! Замолчи немедленно! Благочестивый брат фон Хохенлох печется лишь о благе ордена. — Ну что ты заладил, фон Хохенлох, да фон Хохенлох? Где он сейчас, твой фон Хохенлох? Как вошел в райские ворота с первым ударом колокола Сен-Мари-де-Латен, так и не возвращался оттуда. А ведь прежде хранители свою крепость на Храмовой горе не впускали никого. Почему же сейчас... — Не желаю больше слушать. Не желаю. Этот голос становился все тише и неувереннее. В этом голосе звучал страх. Зато другой, наоборот, наливался силой. — И почему хранители гроба решили вдруг уйти из Иерусалима? Почему покидают святыню, которой должны беречь пуще зеницы ока? Бурцев задаил дыхание. Вот еще одно подтверждение. Эвакуация в полном разгаре. — Почему они бегут, а, брат Иоганн? — наседал тот, кого называли Себастьяном. — Уж не потому ли, что в словах повешенного пилигрима звучала истина? Не от того ли, что близится к нам всепожирающее адово пламя? — Замолчи, — простонал Иоганн. Его собеседник, однако, не внял просьбе. — А если все так, то верны, стало быть, и другие слова безвинно убиенного странника. Помнишь, он говорил, чью волю исполняют хранители? И значит, и мы, помогающие им? — Не волю Божью, нет, но... — Изыди! В ужасе перебил один тевтонский рыцарь другого. Звяканье кольчуги свидетельствовало о крестном знамении, который часто и торопливо осенял себя перепуганный брат ордена Святой Марии. — Именем Божьим заклинаю, замкни уста свои, ибо имя речет сейчас сам. Бурцева тронули за плечо. Мункис знаком показывал, что нужно идти дальше. Прошли совсем немного, сделали несколько шагов, и факел старика качнулся к разобранной кладке. Пламя весело затрепетало в незримом воздушном потоке. Дышать стало легче. Горшков прослушки здесь не было, но и не слушать они сюда пришли, действовать. Широкие щели и пустоты свидетельствовали о том, что камни лишь подпирают изнутри тайный вход в подземелье, но не преграждали путь монолитной стеной. — Все уже готово, — шепнул алхимик. — Нужно только расчистить дорогу. Не произнеся ни слова, не тревожу тишину ни единым звуком, они разобрали завал. За камнями обнаружилась дверь, запертая. Засов массивный, ржавый, но щедро смазанный бараньим жиром, поддался легко, скользнул по пазам без скрипа. Мункис потушил факел. Бурцев открыл дверь. А они вышли в нишу, глубокую, без окон, едва-едва освещенную единственной лампадой. Стены все сплошь покрыты мозаикой на библейские сюжеты. Глаза разбегаются от обилия разноцветных мутных стеклышек. Лампадный огонек гоняет чудные тени. В вечно царящем здесь полумраке мудрено разглядеть неприметные щели межмозаичных выступов. Если всмотреться пристальнее или если прощупать стену, возможно, пришли бы мысли к выкрывшейся штукатурке. О том, что мозаика наложена на потаенную дверь, мысль вряд ли бы возникла. Из нищи они попали в ротонду с двумя десятками массивных колонн и громадным куполом. В самом центре округлого помещения мраморная часовенка. Дверь часовенки открыта. Бурцев заглянул внутрь. Пещерка, лампады, запах ладана. Двухметровая гробница, прикрытые сверху мраморной плитой. храм гроба Господня. Тихо, но истово прошептали над ухом. Бурцев вздрогнул, оглянулся. Рядом стоял Франсуа де Крюе. По щекам экзальтированного рыцаря текли слезы. Госпитальер опускался на колени. «Там внизу место захоронения Христа и лавица, на кое покоилось тело его». Христиане крестились, и католики, и православные. Бурцев невольно поддался общему порыву, хоть особо верующим себя никогда не считал. Мусульмане терпеливо ждали. Потом шаги, голоса. Где-то у входа в церковь. Тевтоны? «Убить!» — процедил Освальд. «Не здесь!» — возразил Жан де Эбелен. «Не в храме!» Сир Берута, таясь в густой тени, направился на звук. Вынутая из ножен сталь не скрижетнула, не звякнула. За Жаном бесшумно скользнул Освальд, тоже с мечом наголо. Бурцев поспешил следом. Церковные двери были распахнуты настежь. В дверном проеме две человеческие фигуры, белые плащи, черные кресты, непокрытые головы. А рыцары ордена Святой Марии. Видимо, те двое, чьи голоса Бурцев слышал в подземелье. Тевтоны выходили из храма. Тевтоны продолжали неоконченный разговор. «У Исафатских ворот нам с тобой выпало испытание, пройти которое не смог ни я, ни ты», — проговорил один. «Последний раз прошу, уйми свой грешный язык, брат Себастьян», — потребовал другой. «Ибо в противном случае я вынужден буду, невзирая на нашу дружбу, а ровного спасения твоей и своей души, сообщить об услышанном брату Камтуру или самому магистру фон Хохенлоху, когда он вернется из крепости хранителей». Бурцев, Жан де Эбелен и пан Освальд вышли из церкви вслед за орденскими рыцарями. «Ничего ты не понял, брат Иоганн, ничего! Что мне твои доносы? Что мне брат Камтур, что мне фон Хохенлох, если душа моя полна скверны? По сию пору гласом небесным звучат у меня в ушах речи повешенного паломника. Этот божий человек...» «Он безумец, одержимый!» «Ошибаешься, брат Иоганн. Нам с тобой следовало встать на защиту богомольца, как сделал это брат Конрад». «Брат Конрад мертв. И мы бы тоже». «Пусть. Пусть пали бы, пусть приняли мученическую смерть, но искупили бы тем самым великий грех», — заводился новоявленный проповедник. «Ибо согрешили мы, приняв сторону врага рода человеческого, и нет нам отныне прощения. Чую я приближение десницы, карающей брат Иоганн». И десница приблизилась. Сразу две десницы. В образе сейра Бейрута Жана Эбеленского и польского разбойничьего пана Освальда Добжинского. Тевтоны извлечь мечи из ножен не успели. Брат Иоганн не успел. Брат Себастьян тот даже не пытался. Покорно разведя руки в стороны, он принял смертельный удар с печальной улыбкой и молитвой на устах. Начиналась битва за Иерусалим.